Глава 17. Пусть сам маяк и был завершен, но эффект от него наступит далеко не сразу. И тем не менее, совершив ритуал, я был очень доволен собой. Теперь в любом случае пространство вокруг моего поместья станет еще более упорядоченным, а это, в свою очередь, отразится и на мощности проводимых мной ритуалов. Правда, после такой серьезной нагрузки необходимо нормально отдохнуть. Душа в любом случае пропустила через себя большие объемы энергии. Но что, конечно, меня радовало, так это то, что при этом никаких повреждений не было. Подобное как раз говорило о том, что все это время я шел правильным путем, и моя душа уже выдерживает подобные нагрузки без серьезных проблем после этого. Выйдя из подвала после ритуала, я обнаружил, что, оказывается, провел там всего лишь 2 дня, когда закладывал целую неделю. Довольно хороший результат для столь масштабного дела. «Мастер, вас уже ждет завтрак», — поприветствовал меня на выходе из подвала Седрик. «Ты, как всегда, предусмотрителен», — поблагодарил я его. «Это моя работа», — поклонился он. «Тем более проведенный вами ритуал лишь усилил меня, так что можете считать это моей признательностью за ваши действия». «И как твои ощущения теперь?» — поинтересовался я. «Пока сложно сказать точно», — задумчиво проговорил он. «Но в чем я точно уверен, теперь у меня больше возможностей по защите этого места. Единственное, я на вашем месте что-то сделал бы с той сильфидой, которую вы приютили. Конечно, это ваше дело, но она же ничем не занята и мается со скуки». «Уже были от нее проблемы?» «Проблем не было, так как она не посмела бы открыто действовать на территории поместья. Но ведь ваша гостья может и покидать эту территорию, а дальше могут возникнуть проблемы». «Я тебя услышал», — кивнул я. «А теперь действительно давай займемся завтраком, а то я сильно проголодался». «Я ожидал подобного, мастер», — позволил себе легкую, вежливую улыбку Седрик. «Так что вас ждет сытный завтрак». В этом плане дворецкий действительно не обманул. Я не знаю, когда именно он обо всем распорядился, но в столовой меня ждал заставленный едой стол, и, что удивительно, я действительно все это смел, как будто ничего и не было. И тем не менее, несмотря на плотный перекус, в сон меня не тянуло, да и лениться, собственно говоря, тоже не хотелось. Все, что я употребил сейчас, шло на укрепление организма и восполнение потерь, которые неизбежно были при проведении ритуала. В целом, сама медитация позволяла в том числе распределять внутренние ресурсы организма, и это состояние сохранялось какое-то время после выхода из нее. Поэтому я мог бы съесть даже больше, но просто не стал переедать. Там бы уже действительно было тяжело. Вместо этого я решил прислушаться к совету Седрика и поговорить с бесхозной сильфидой, до которой я все это время никак добраться не мог. Территория, принадлежащая мне, была довольно большой, и благодаря этому рядом с поместьем даже расположился небольшой парк с высокими деревьями, за которыми можно было скрыться от палящего солнца. Разумеется, сейчас уже наступила осень, и солнце так уж сильно не жарит. Но все равно, сегодня выдался довольно теплый денек, и поэтому теньку от деревьев я даже был рад. Вот, кстати, в этом месте проявлялась еще одна особенность места, насыщенного духовной энергией. Духовная энергия довольно близка к природной энергии и в некоторой степени даже к энергии жизни. Собственно говоря, Елена так и питается людьми, поглощая целый коктейль энергий, которые даруют ей уникальные способности. Но сейчас я не об этом, а о том, что в месте, где много духовной энергии, даже природа расцветает. Несмотря на осеннюю пору, деревья в моем парке в большинстве своем еще имели зеленые листья. Разумеется, со временем и они окрасятся в другой цвет, но на территории поместья любая погода, особенно после установки здесь духовного маяка, будет ощущаться намного мягче. Конечным пунктом моего путешествия было центральное дерево в этом парке, которое возвышалось минимум на метр над остальными в этом месте. Да и сам дуб был довольно красивый и мощный, всем своим видом показывая, что ему уже не одно десятилетие, если не больше пары веков. Единственное, что надо понимать, что до моего приезда сюда За парком хоть и следили, но деревья все же имели более удручающий вид, и только мои ритуалы улучшили это место до такого состояния, что все в поместье зацвело жизнью. В этом отчасти и заключается работа шамана — привносить созидание и гармонию в мир. Ну и, разумеется, бороться с тем, что запускает цикл разрушения и вредит всему. «Синон, можешь выйти?» — попросил я Сильфиду, пока направлялся к этому дубу. «Да, мастер», — осторожно произнесла она, появившись рядом со мной. «Я вам для чего-то понадобилась?» Воздушный дух, как всегда, выглядело как какое-то наваждение. Только духи могут быть настолько красивы, что даже не сразу обращаешь внимание на их нечеловеческую природу. Те же сильфиды при желании могли бы дурить головы людям и заставлять их совершать поступки, которые они даже не сразу осознают. Был в моем прошлом мире такой случай с девушкой-шаманкой. Она как раз имела контракты с духами, которые могли представляться в образе обольстительных девушек. Понятное дело, что из-за изменчивой природы духов не все они были именно девушками, но вот изображать их или создавать иллюзию точно умели. Так вот, она чем-то обозлилась на мужчин и стала использовать духов, чтобы свести их с ума. Одной из ее забав было увести мужчину на крышу здания с помощью сильфиды и продолжать его манить к красавице-духу до тех пор, пока мужчина не понимал, что крыша уже закончилась. Идеально, чтобы все обставить как самоубийство, но проблемно, когда делом все же заинтересовались другие шаманы. В итоге ее, конечно, поймали, но сколько жизни за это время было погублено, и не счесть. Это был хороший пример того, как духи могут обманывать людей так, что они верят в иллюзию, которой нет. «Честно говоря, я не знаю, что делать с твоей сестрой», — откровенно стал говорить я. «По твоей просьбе я оставил ее здесь, но в скором времени здесь образуется область, насыщенная духовной энергией. В таком случае она получит просто дармовую энергию за просто так, что, согласись, выглядит не очень хорошо. Я не собираюсь кормить духа, который мне не подчиняется. Но и во второй сильфиде я не нуждаюсь». «Я понимаю, мастер», — грустно вздохнула Синон. «Вы и так были добры к ней по моей просьбе, хотя могли изначально и отказать в этом. Так что я все понимаю». «И все же ты будешь за нее переживать», — утвердительно произнес я. «Буду», — не стала отрицать сильфида. «Пусть она и не родная мне сестра, но я столько лет заботилась о ней, что мы действительно стали семьей». «В таком случае необходимо с ней поговорить и убедить, чтобы она покинула это место», — вынес я вердикт. «За это время, если она, конечно, не лентяйничала, то могла набрать достаточно сил, чтобы прожить в других местах и без твоей поддержки». Дальше мы уже направились вдвоем. Идти было на самом деле не так и много, но за это время Синон не проронила ни звука. Вообще сильфида из всех моих духов оказалась самой молчаливой и готова была выполнять все, что я ей приказывал. Будто ее не сильно волновало, что у нее вообще-то со мной контракт. Либо дух просто плыла по течению и была рада любому развитию событий. Правда, подобное не вязалось с ее привязанностью к сестре, но духи не обязательно мыслят человеческими категориями и мыслят логически. Так что тут все возможно. Благодаря Седрику я знал, где находится несвязанная со мной сильфида. Из-за того, что между нами не было никакого договора, то и отследить ее положение я не мог, но для духа места подобное не было проблемой. Тем более я чувствовал, что Седрик находится где-то рядом, словно следит, чтобы все прошло спокойно, но при этом не показывается на глаза. Мелкая сильфида действительно находилась возле дуба, прячась в его густой кроне. Вот только стоило рядом появиться Синон, как мелкая порывом ветра вспорхнула сверху и врезалась в нее, вцепившись, как в утопающий круг. «Сестренка, тебя так давно не было, я думала, ты уже забыла обо мне!» — обвинительно произнесла мелкая сильфида. «Ты же знаешь, что теперь я занята?» — мягко улыбнулась Синон, поглаживая сестру по голове. «Тем более здесь ты себя могла чувствовать в безопасности, и я могла не переживать за тебя». «Это все из-за этого человека!» — неожиданно зло посмотрела на меня сильфида. Он виноват в том, что я теперь без старшей сестры. Но я знаю, что необходимо сделать». В целом, что-то подобное я и предполагал. Эта Сильфида не имела со мной четкой связи, которая заставила бы ее подчиняться мне. При этом она, по сути, отъедалась на дармовой духовной энергии. Все это могло породить ложное ощущение могущества, которого она раньше не испытывала. В дальнейшем это заблуждение переросло в уверенность, а значит и сама Сильфида стала думать, что все это не просто моя милость, а ее право. Право диктовать собственную волю мне. А ведь я ей позволил находиться здесь только потому, что Синон попросила за нее, и лояльность нового духа мне была важнее, чем проблемы, связанные с мелким духом. Так что ничего удивительного, что сестра Синон, пользуясь силами, которые она накопила за это время, решила напасть на меня. За одно мгновение, пусть и молодая, но все же в некоторой степени привлекательная молодая девушка, превратилась в разъяренную фурию. Сильфиды могут принимать различные формы, но этот дух ограничилась лишь изменением своих рук, превратив ногти в когти и удлинив пальцы, чтобы нанести по мне режущий удар. Такими когтями даже мага можно нашинковать на мелкие кусочки. Но я был готов к подобному, поэтому просто ударил тростью по земле, и вот меня окружил духовный щит, который не позволил мелкой Сильфиде навредить мне. На самом деле, сам щит не был таким уж стойким к урону, но тут следует учитывать, что сестра Синон действовала лишь на голых инстинктах и не знала, как именно следует наносить свои удары, чтобы добраться до меня. «Ты сама видишь, как твоя сестра ответила на мою щедрость», — сказал я, обращаясь к своему духу. В это время Сильфида, не обращая внимания на то, что я говорю, продолжала наносить удары по сфере, а ее лицо было искажено в гневе. Это же как надо было себя накручивать все это время, чтобы совсем потерять разум. Она вместо того, чтобы пользоваться возможностями и самостоятельно стать сильнее, уже без твоей опеки, думала лишь о том, как устранить меня. «Она просто пытается...» — попыталась ее оправдать девушка. «Пытается спасти тебя?» — хмыкнул я, перебив ее. «А ты мне скажи, нужно ли тебя спасать? Принуждал ли я тебя к чему-то? Заставлял ли действовать против собственной воли? Да и разве ты не добровольно заключила со мной договор и стала моим духом-партнером?» «Все так, но...» «Синон, я все понимаю», — покачал я головой. «Даже духи могут привязываться к другим существам, и за десятилетия совместного выживания ты привязалась к этой мелкой неблагодарной, в общем, к ней», — указал я на все так же бесящуюся Сильфиду. «Но мне нужна была ты. Та, кто сможет помочь мне, и та, кому я могу помочь. Твоя же сестра, как ты видишь, она не поняла, в насколько хороших условиях оказалась, и теперь пытается меня убить. К сожалению, у меня нет иного выбора». «Мастер», — опустившись на колени, умоляюще посмотрела на меня Синон. «Прошу, только не убивайте ее. Она все это делает из-за попытки защитить меня». «Как будто тебя надо защищать», — недовольно произнес я. «Она просто не понимает, что именно здесь происходит, и действует, исходя из собственных представлений». «Ты же понимаешь, что я не могу позволить ей находиться за пределами моего поместья, обладая всей этой силой?» — спросил я, не обращая внимания ни на что больше, кроме самой Сильфиды. «Я буду вынужден лишить ее большей части духовной энергии, чтобы она даже не стала думать мстить мне или моим людям. Или же я могу поступить более жестко». «Я понимаю, мастер», — опустила взгляд Синон, но голос ее в этот момент дрожал. Я прекрасно понимал, что она, разумеется, не желает своей сестре такого исхода, но та сама напала на меня, а значит, я был вправе поступить с ней так, как считал нужным. И так можно сказать, что я из-за Синон пошел Сильфиде на уступки. Но все же важнее было то, что на меня было совершено нападение. А это я ни одному духу не собирался прощать. Направить духовную энергию в трость заняло всего лишь мгновение. И вот мелкая Сильфида от сильного удара отлетает в сторону, впечатавшись в ствол дуба. Пусть сама она дух, но в данный момент она ощущает все прелести ощущений от прикосновения к физическому предмету. тем более духовное давление продолжает ее удерживать в такой позиции, не давая ни одной возможности для побега. К сожалению, это оказалось менее разумной, чем считала твоя сестра. И я не хотел так поступать, но своим нападением ты вынудила меня действовать жестче, — произнес я, медленно подходя к извивающейся Сильфиде. — Я убью тебя, человек! — зло выкрикнула она, в ярости смотря на меня. — Я освобожу свою сестру! — Очнись! — покачал я головой. — Со мной она только стала сильнее, и после лишь будет расти в силах. А ты отвечаешь на мою милость такой неблагодарностью. Я хотел отпустить тебя в мир, разрешив оставить всю собранную энергию при себе, чтобы ты могла без опаски действовать в мире. Но раз ты настолько агрессивна, что не понимаешь, какой шанс тебе выпал, то мне придется действовать иначе. Я подошел достаточно близко, что если бы Сильфида все же смогла вытащить свою руку, то она бы могла ударить по мне, но духовное давление не ослабевало. Более того, на трости стали зажигаться синим светом символы и узоры, один за другим, выстраиваясь в комбинацию запечатывающего ритуала. В деле шамана не всегда есть вариант уничтожить или подчинить духа. Иногда проще просто лишить его всей накопленной энергии, из-за чего он стремительно деградирует, и ему придется еще несколько веков возвращаться к прежнему состоянию, если ему, конечно, подобное позволят. Это своего рода мера наказания, чтобы заставить такого духа задуматься над своими поступками, которые еще не были достаточно серьезными, чтобы заслужить смерть. Так что ритуал привычно накладывался на сущность духа, отсекая от нее лишнюю энергию и оставляя лишь самый минимум, который позволит ей выживать, но не даст уже причинить вреда людям. Для этого придется вновь долго и кропотливо собирать духовную энергию, что в мире живых сделать быстро не так и просто, не говоря уже о периоде усваивания, когда необходимо делать паузы, чтобы тебя не разорвало. Внешне накладываемый ритуал отразился на Сильфиде в виде появления серебряных браслетов со сложной вязью на их поверхности. Именно они ограничат ее силы и постепенно отберут всю энергию. Только в тот момент ритуал будет завершен, и сама Сильфида освободится от оков. Ну а сейчас она просто вернулась к тому уровню, который у нее был, скорее всего, еще до встречи с Синон. «Вот и все», — сказал я, отходя от духа, которая так и не смогла оказать мне сопротивление. «Ненавижу!» — в истерике закричала Сильфида, но ничего поделать она больше со мной не могла. «Седрик, будь так любезен», — бросил я в пустоту, а сам развернулся и направился обратно в дом. Мне даже не надо было оборачиваться, чтобы убедиться, что дворецкий точно исполнит все указания. «Прости, но ты сама видела, что у меня не было иного выбора», — сказал я Сильфиде, что все так же, не поднимая головы, брела рядом со мной. «Только из-за тебя я ее не убил, хотя и был должен это сделать». «Спасибо, мастер», — тихо ответила она. «Я понимаю, что вы были в своем праве, и пусть моя сестра поступила глупо, но все равно спасибо, что вы ее пожалели. Я клянусь, что никогда вас не подведу и буду всегда готова вам помочь», — твердо произнесла она, посмотрев на меня своими покрасневшими от слез глазами. «Я запомню это», — кивнул я и продолжил свой путь.